Вторник, 2 июля. Страничка общины Hollows Edge. Тема: график дежурств по поселку. Отправлено 8:24. Шарлотта Брок. Вот окончательный график на следующую неделю после вчерашнего собрания. Если у кого-то не получается, просьба найти замену и отметить здесь, чтобы мы знали, кто будет дежурить. Постскриптум. Спасибо Маку Сиверу, что согласился на первое дежурство вчера вечером. 2 июля. Тейт и Хавьер Кора. 3 июля. Харпер Нэш. 4 июля. Марго и Пол Уэлмины. 5 июля. Тина Монахэн. 6 июля. Шарлотта Брок. 7 июля. Престон Сивер. Глава 9. Я проснулась, лежа на боку калачиком. Передо мной стоял ноутбук. Чувствовала себя будто с легкого перепоя, хотя выпила только бутылку пива. Со мной такое бывает, когда в крови гуляет адреналин, голову сжимают тиски, слегка подташнивает, даже алкоголь не нужен. Утро только занималось. Через щели в жалюзи сочился мягкий свет. Я тут же вспомнила, что делала, почему сбита с толку. Ждала Руби, высматривала кого-то в темноте. Встав с постели, я подошла к двери. «Руби!» — позвала я и пошла к ее комнате. Там темно, затхло и пусто. Прямо в пижаме я спустилась и открыла входную дверь, хотя уже знала, что увижу. Пустая улица, свободная подъездная дорожка. Моей машины нет, равно как и Руби. Но на улице, несмотря на ранний час, уже были признаки жизни. Я увидела спину Престона Сивера. Опустив голову, засунув руки в карманы спортивных шортов, он шел к своему дому на углу. Меня на крыльце он не заметил, шаг не ускорил, просто шел домой. Может быть, заканчивал дежурство за Мака. Наш летний график поменялся, но Мак работал с раннего утра, приходил в кампус раньше всех. Насколько я знаю, в центре кампуса идет небольшая стройка, что-то там обновляют. Он за этой работой присматривает. Я прикрыла дверь. Какие у меня варианты? Заявить в полицию о пропаже машины, найти адвоката Руби и узнать, куда девалась ее клиентка. Ждать. Может, Руби просто дорвалась до свободы и ни о ком не думает, как я думаю о ней? Все-таки 14 месяцев по жесткому расписанию, когда лишнего шага не сделаешь. Или в ее исчезновении есть какой-то тайный смысл? Я отдала ее вещи, а она забрала мою машину, око за око. Она же сказала, кто-то за это заплатит. Я посмотрела на часы. Через 15 минут меня на кофе ждет Шарлотта. Когда я сюда перебралась, от ее кофейных приемов я просто балдела. Отличная возможность поближе узнать друг друга, поделиться чем-то личным. Что-то в Шарлотте располагало к откровенности. Возможно, поэтому она так здорово справлялась со своей работой в колледже, юрисконсульт. Может, ее специально натаскали на каких-то курсах. Так или иначе, это было здорово. Приходишь домой к Шарлотте, пьешь кофе и уходишь с облегчением. Половина твоих проблем решена. Но сейчас все мы изменились. Сокровенное держали при себе. Я вышла с мокрой головой, стоит ли притворяться. Хотя Шарлотта наверняка встретит меня в боевой готовности. На своем крылечке, в заношенной серой футболке и пижамных штанах сидел Хавьер. Рядом чашка кофе, в руке сигарета. Он вроде бы завязал с куревом несколько лет назад, а Тейт курить в доме не разрешает. Иногда по вечерам через доски в заборе на заднем дворике тянется запах дыма, когда она, наверное, давно спит без задних ног. «Доброе утро», — сказала я, спускаясь по ступенькам. Он молча повернул в мою сторону руку с сигаретой, как бы отвечая на приветствие. «Интересно, Тейт дома? Еще спит?» Хавьер Кора считал, что лето — время расслабиться. В эту пору он выглядит совсем не так, как в школе. Там он щеголяет в бабочке, кожаных мокасинах, темные волосы подвернуты за уши, тянет на учителя года. А сейчас ученики могут вообще его не узнать. Волосы отросли, растрепаны, бреется в лучшем случае раз в неделю. А уж сигарета — это вообще находка для родителей. С кого детям брать пример? Здесь, перед соседями, мы не стеснялись открыть в себе стороны, которые скрывали от коллег и знакомых. Вот так мы выглядим в 5 утра, когда приезжает машина за мусором. Во столько-то ложимся спать. Ведем такую-то жизнь. Нас вполне можно назвать семьей. Мы знаем распорядок друг друга, знаем, кто к кому приезжает, у кого какие слабости, знаем, кто опоздал на работу, а потом еще и соврал о причине, замечаем, чьей машины вечером нет в обычное время, видим, чей мусорный бачок заполнен до краев у дорожки возле дома, хотя здесь особых сюрпризов не бывает. Слышим споры из открытых окон и задних двориков, при этом мы вовсе не подглядываем или подслушиваем, скорее мы доверенные лица. Я позвонила в дверь Шарлотты ровно в 9. Она вышла открыть босиком в леггинсах и свободном топике поверх спортивного лифчика, будто только что вернулась с пробежки. Хотя на это намекала только одежда. Волосы блестят, аккуратно уложены, в доме пахнет кофе и только что срезанными цветами. Вчерашних чемоданов в прихожей нет, не видно и дочерей. «Привет», — сказала она нарочито спокойным голосом, потом показала на лестницу у себя за спиной. «Девочки спят». Она чуть закатила глаза. «Подростки летом, сама знаешь. Проходи, в кухне они нас не услышат». Я прошла за ней мимо лестницы, по коридору, в кухню. Барная стойка и 3 высоких табурета под ней отделяют кухонную зону от гостиной, стола нет, отчего комната выглядит просторной. Шарлотта все еще прихрамывала. Для тех, кто в курсе, это было заметно. В разгар развода она попала в аварию, упала в канаву, и что-то в ноге сместилось. Пришлось оперировать колено. Хромота особенно заметна, когда Шарлотта босиком ступает с осторожностью. Остаточный страх после несчастного случая. В шортах я вижу ее редко, и ее хромота иногда застает меня врасплох. Но приятно сознавать, что есть вещи, которые нам не подвластны. Даже она не могла предположить, что из леса выскочит олень, что инстинкт может подвести ее. Крутанула руль не туда, в сторону озера, а там канава. «Девочки едут к Бобу?» — спросила я. Секундное колебание. Она посмотрела на меня через плечо. «Нет, все каникулы здесь». А Молли вчера сказала. «Да», — сказала она, отмахиваясь от моих слов. «Он всех сбил с толку, предложил забрать девочек на выходные». Шарлотта налила 2 кружки кофе. Устроилась на одном из высоких барных табуретов, оперлась подбородком на руку и приготовилась меня слушать. Наедине с Шарлоттой мне всегда как-то не по себе. Будто мы до того друг от друга отличаемся, что не заметить это невозможно. После отъезда Боба она поставила себя в железные шоры. Спокойная, невозмутимая. Такой она была и раньше. И вот ее брак распался прямо на глазах у всех. И она прекрасно знала, что все мы в курсе. Наверное, для нее это было смерти подобно. Я тоже знаю, каково это. Выстраиваешь жизнь, и вдруг она рушится, а весь поселок — немые свидетели. Казалось бы, развод мог сделать ее человечнее, но нет, вышло ровно наоборот. Она окружила себя кирпичной кладкой. Попробуй, найди в ней брешь. Во-первых, я вытянула руки вперед, универсальный жест, когда человек заявляет о своей невиновности. Я понятия не имела, что она приедет ко мне. Если честно, перепугалась до смерти. Этот звук мог значить многое. Лицо непроницаемое, чистый фарфор. «Могу себе представить». Она положила немного сахара себе в кружку, ложечка чуть звякнула. «Она просто...» Я наклонилась вперед, как заговорщик. «Просто вошла в дом, как ни в чем не бывало». «И?» — спросила Шарлотта, поднося к губам дымившуюся кружку. «Похоже, она приехала за своими вещами». Я не стала говорить про деньги, спрятанные в ее старом каяке. «Ты вчера смотрела телевизор, когда выступала ее адвокат?» Шарлотта покачала головой, кружка застыла в руке. Это ее и выдало. Она затаила дыхание. Заинтригована, хотя не подает виду. Вот бы как-то встряхнуть ее, пробиться под поверхность, поделиться тайной. Куда там? Она считает, что проявить чувство значит дать слабину. «Железная леди, тебе от нее что-то надо, а ей от тебя ничего». Руби сказала, что они подадут в суд. Добавил я наконец. Шарлотта поставила кружку на стойку. «На кого именно?» Я повела плечом, добавила в кружку сливки и сахар. «Мне и правда нужно прочистить голову. После тяжелой ночи там сплошной туман. Кофе самое то». Этого она не сказала, но вчера поехала на встречу с адвокатом. Шарлотта снова подняла брови. «И?» «И до сих пор не вернулась». Шарлотта тяжело выдохнула. «Может, она и не вернется». «Может, это не имеет отношения?» Она взмахнула рукой с ярким маникюром. «Никому из нас!» «Я и сама на это надеюсь». «Вообще-то...» Я сделала глоток прекрасно сваренного кофе. Она взяла мою машину, поэтому я все-таки надеюсь, что она вернется». Шарлотта прикрыла глаза и, сняв маску безразличия, негромко засмеялась. «Ну ты даешь, Харпер!» Стало ясно, я прощена. Я вернулась в образ, в каком она меня всегда видела. Доверчивая, наивная, готовая быть добренькой для всех подряд, а сама не видит то, что творится у нее под носом. О том, что Айден хочет смыться, узнала последней. Последней смирилась с виной Руби, но простить ее можно, такой уж она человек. Знаю, она застала меня врасплох. «Нет, я не сказала ей, мол, бери машину», — объяснила я. «Но, если честно, брать машину тоже не запретила». Шарлотта чуть качнула головой и посмотрела на меня взглядом старшего товарища, будто сейчас поделится мудрым советом. Она заглянула мне в душу, обнаружила там некий дефект, и теперь его надо вытащить наружу, а дырку залатать. «Думаю, тебе придется сказать ей «уезжай» после того, как вернет машину», — посоветовала она. «Как я ей это скажу?» — спросила я. Не без сарказма, но все-таки пусть ответит, как. У нее две дочки на грани созревания. Она знает подноготную всех и каждого в школе. Кому, как не ей, решать вопросы такого рода. Что бы Шарлотта сделала, заявись Руби без приглашения не ко мне, а к ней. «Это не ее дом, Харпер, и никогда им не был». «Но за аренду она мне платила», — возразила я. «Да, платила, причем вперед, за 3 месяца. Не жилец, а мечта». Говорила, мол, из-за денег можно испортить отношения. Она не хочет, чтобы я ей напоминала про оплату. Руби всегда следила за тем, чтобы не быть в долгу. Шарлотта накрыла мою руку своей. «Ты хороший человек, Харпер, но ты ей ничего не должна. Она преступница». Я резко отдернула руку, и она насупила брови, морщина между ними стала глубже. Единственное, что как-то выдавало ее возраст. «Ты же не думаешь, что она невиновна?» — спросила Шарлотта и, наконец, подалась вперед, готовая разделить общую тайну. Лицо на миг брезгливо передернулось. «Вопрос технический, Харпер. Ее отпустили по ошибке». Не такой уж и технический. Все следствие и суд с самого начала дурно пахли. Чейз не был отчетом, который случайно положили не в ту папку. Он был живым человеком, активным участником активного расследования. Его следы в этом деле повсюду. Свидетельство тому — наша доска объявлений. Адвокат Руби утверждает, что о многом нам вообще неизвестно. Какие-то улики скрыли, а должны были предъявить. «Мы этого не знаем», — возразила я. «Следствие провели так быстро, никто и глазом моргнуть не успел, помнишь?» Едва подозрение пало на Руби, костяшки домино посыпались одна за другой, потянули ее на дно с невероятной скоростью. Ее мимолетная улыбка украшала все новости. И фотоснимки с наших камер — якобы доказательства ее вины. Шарлотта сложила руки на стойке. Прямо-таки мамочка, которая наставляет своих детей. «Слушай, давай-ка прикинем. Вспомним, как все было. Руби в ту ночь куда-то уходила? Да. Несколько камер ее засекли? Да. Как минимум, она что-то знала, но не сказала ничего. Видели, как она бежит к озеру? Она солгала. Ты слышала, как в 2 часа ночи она прокралась в дом через заднюю дверь? Разве невинный человек так себя ведет?» «Не ведет. Но пока Руби не арестовали, у меня не было ощущения, что это ее рук дело». «У нее не было мотива», — сказала я, глядя через окно кухни прямо на дом Труэтов. Занавесок нет, внутри ничего, абсолютная пустота. Именно это меня тогда донимало. Где мотив? Получалось, что упечь человека за решетку можно, даже если у него нет злого умысла. Но я не могла с этим смириться, даже не спала по ночам. И была на ее стороне дольше, чем все остальные. Руби незачем было их убивать, и я продолжала верить в ее невиновность. «Ты же знаешь, она у них воровала. У Брэндона и Фионы». Я метнула на Шарлотту быстрый взгляд. «Что? Ты это сказала полиции?» Когда Руби арестовали, поползли всякие слухи, но этот до меня точно не дошел. Она откинулась на табурете, в руке кружка. «Конечно, но на суде об этом не говорили, потому что подтвердить это было некому. Но Чейз знал. Все они знали. Фиона говорила, что у нее пропали деньги». «И она думала, на Руби?» Фиона до последнего дня позволяла Руби выгуливать их собаку, доверяла ей ключи. Что-то тут не сходилось. Шарлотта пожала плечами. «Прямо никогда не обвиняла. Ты же знаешь Фиону. Она была...» Она не стала продолжать, потому что слабые стороны покойников не обсуждают. Но я знала, что она имеет в виду. Отстраненная, высокомерная. Мы ей не интересны. Шарлотта продолжала. «Я помню, как она однажды открыла сумочку. Хотела мне заплатить. Мы тогда скидывались, чтобы насытить кислородом наши участки. Помнишь? Она глянула в сумочку, нахмурилась. Я сразу поняла, что-то не так. Она явно сконфузилась, спросила у Брэндона, не брал ли он деньги из ее сумочки. Он сказал, что нет. И я видела, что ее это прямо подкосило. И она посмотрела на Руби. Та как раз мыла ее машину». Шарлотта поджала губы, и я сразу поняла, что именно она вспомнила. На Руби, вверх от бикини, обрезанные шорты, сложно не засмотреться. «Это мог быть кто угодно», — не согласилась я. «Или Фиона что-то напутала. Руби в деньгах не нуждалась». Ее называли аферисткой, но это неправда. Когда Айден уехал, а ипотека осталась на мне, Руби исправно платила мне за аренду. Помогала в трудную минуту. Еще ее звали колдуньей, плутовкой, мол, умеет получить то, что ей нужно. Но, между прочим, ее упекли на 14 месяцев, и никто ей не поверил. Что же она так плохо колдовала? Тут мне вспомнилась пачка денег, припрятанная в ванной, немного влажная, в моей руке. Шарлотта снова пожала плечами. «Никто не говорит, что она нуждалась. Избалованный ребенок от скуки и не такое делает. Я про Руби всякое слышала, хоть и надеялась, что она повзрослела. Куда там? Она всегда знала, что ей все может сойти с рук. Послушать Шарлотту? На скуку можно списать что угодно. Думаю, Труетты знали, что это она. Возможно, прямо ей об этом сказали. Попросили вернуть ключи, и она поняла, надо что-то делать». «Из-за этого их убивать? Перестань!» «А из-за чего, Харпер?» Она глубоко вздохнула и продолжила. «Пойми, когда такое выходит наружу, мы все здесь в одной лодке. Колледж, школа, работа. Любая мелочь ведет к серьезным последствиям». На самом деле бывали случаи, когда мне казалось, что я что-то не туда положила, когда в кошельке вдруг не хватало денег, когда какое-то мое украшение лежало не там, где я его оставила. Я это списывала на суету, суматоху, свою забывчивость. А сейчас вдруг открылась другая картина. Руби шарит в моей коробочке с драгоценностями, перебирает деньги в моем кошельке, прикидывает, что ей может сойти с рук, следит за моей реакцией просто так, ради забавы. «Руби Фиону никогда не любила», — заметила Шарлотта негромко. «А Шарлотта, значит, ее любила?» На самом деле Фиону не любил никто. В безоблачный день мы закатывали на них глаза, осмелев от того, что все мы заодно, что чувствуем одинаково. Нам казалось, мы живем как надо, живем правильно. А в пасмурный день Брэндон и Фиона олицетворяли нечто большее, таившее для нас угрозу. В том, как мы живем, есть что-то недостойное. Потолок прямо над нами скрипнул, прорезав тишину. Кто-то ходил по мансарде, если, конечно, планировка наверху была такая же, как у меня. Мы обе подняли глаза. Шарлотта глянула на часы. «Самое время», — сказала она и добавила, уже обращаясь ко мне. «Думаю, тебе пора идти, пока девочки не спустились. Не хочу, чтобы они нас слышали. Зачем их расстраивать?» Но из моей вчерашней беседы с Молли было ясно. Шарлотте удалось их расстроить без меня. Я кивнула и пошла к выходу. «Спасибо за кофе, Шарлотта». «Будет тебе», — она махнула рукой. «И вот что, Харпер!» Я обернулась, уже взявшись за дверную ручку. «Скажи ей, пусть уезжает!» «Скажу», — пообещала я. Утро перетекало в день, ярко светило солнце, но улица была пуста. Ощущение такое, будто киносъемка закончилась, и все уехали. Дом Труеттов ничем не отличается от остальных, разве что занавесок на окнах нет. Ничто не кричит о том, что здесь произошло убийство. После суда люди не один месяц, проезжая мимо, притормаживали, смотрели на дом. Теперь, когда опасность миновала, хотели увидеть что-то внутри. Я в эти неприкрытые окна не заглядывала. Мне хватило того, что я там увидела тогда. Как что-то словно обожгло ресницы. Спальня наверху, лицо Чейза, мой сдавленный крик. Я шла мимо их дома, и вдруг глаз уловил какое-то движение. Что-то мелькнуло в глубине темных окон. Игра света? Память вкупе с воображением. Против воли я поднялась по ступенькам. прислушалась. Прижала ухо к двери. Стрекот двигателя в гараже. Лай собаки на участке. Полная тишина. Проверила дверную ручку. Не поворачивается. Заперта. Значит, разыгралось воображение. Я отпустила медную ручку, оставив яркий отпечаток большого пальца, и шагнула назад. Следствие нашло на этой ручке отпечатки пальцев Руби, а также мои, Брэндона, Фионы, еще нескольких человек. Сколько следов мы оставляем при любой встрече, куда бы мы ни пришли, что бы ни сказали. Вот вам материал для полноценного рассказа. Но отпечатки пальцев Руби нашли и на задней двери, через которую выводили собаку, и на ручке двери в спальню Труитов наверху, будто она заглянула туда проверить, крепко ли они спят, а уж потом... Холодный взгляд, холодное сердце. Так еще и на дверце, стоявшей в гараже машины. Это уже слишком. Защищалась Руби просто. Конечно, она бывала в их доме, выгуливала собаку по мере надобности. Мало ли к чему она могла прикасаться и когда. Может, и машину трогала, когда та стояла на дорожке. В ту ночь она выходила. Погулять. Почему нет? Разве это преступление? Телефон с собой не взяла? Кому ей звонить среди ночи? И чего ей бояться? Здесь спокойно. Школа на весенних каникулах, ей 25 лет. На озере она была не одна, услышала, что там люди, вот и пошла проверить. На этом, кстати, она настаивала. Там были другие люди. Той ночью она была не одна. Но камеры это не подтвердили. И никто не подтвердил. Соседи вместо показаний предъявили видеозаписи, которые до этого вывесили на доске объявлений. Подтвердили и время съемки, и место, где висела камера. Соседи описали, что они видели. От дома Труитов отходит женщина. Женщина бежит к лесу. Как она вернулась домой? Камеры не запечатлели. Значит, она пробралась через лес с другой стороны залива, наплевав на знак «частная собственность». Прокралась, невидимая по узкой дорожке, через густой лес, оказалась в тылу нашей улицы, надеясь остаться незамеченной. Может, решил суд, она для того и оставила телефон дома, чтобы скрыть, где она была. Почти все камеры включаются на запись, когда есть какое-то движение. А больше в ту ночь на нашей улице движения не было. Присяжные решили, значит, в ту ночь больше ничего не происходило. И тем не менее, кто-то подбросил мне фото с брелоком. Кто-то что-то знал. Кто-то что-то видел. И снова возник вопрос, что еще этот кто-то мог видеть? Какой еще козырь решил припрятать?